Постоянно скрываясь и меняя место дислокации, Формби использовал свои многочисленные знакомства на севере, чтобы тайно переправлять летчиков союзнических армий в нейтральный Уэльс и организовать там ячейки сопротивления, не оставлявшие в покое фашистских завоевателей. Приказ Гитлера от 1944 года о сожжении всех гавайских гитар и банджо в Англии ясно свидетельствует, насколько серьезной угрозой он считал Формби. Джордж реагировал на эти враждебные действия своей знаменитой фразой «снова обошлось», ставшей национальным девизом. В послевоенной республиканской Англии он был избран пожизненным почетным президентом и находился на этом посту вплоть до дня своей гибели. Джон Уильямс. Невероятная карьера Джорджа Формби. Я посвятила 2-3 дня детективной поденщине, проскучала целые выходные по Лондону, и вот теперь проснулась, глядя в потолок под звяканье молочных бутылок и цоканье коготков пиквик, бродивший кругами по кухне. Никто толком не знает, почему реконструированные существа не спят, когда положено, но факт остается фактом. Последние дни крупных совпадений не случалось, хотя в ночь выставки Джоффи два агента типа 5, которым было поручено присматривать за Резник и Агнецем, отравились в собственной машине угарным газом. Похоже, проблемы с выхлопом. Агнец и Резник, особо не таясь, следили за мной 2 последних дня. Я делала вид, будто не замечаю их, ведь они не мешали ни мне, ни моему загадочному врагу, иначе их давно бы уже убрали. Кроме типа 5 имелись и более веские причины для беспокойства. Через 3 дня мир превратится в липкую сахарно-белковую массу, как сказал папа. Я своими глазами видела это розовое желе. Но, с другой стороны, меня застрелили в воздушном трамвае на станции Крикленд. Так что будущее не обязательно неизменно, слава тебе, Господи. Никаких новостей от аналитиков не поступало. Розовая жижа не походила ни на одно известное химическое соединение. По совпадению, в четверг, но не в этот, а в следующий, предстояли также всеобщие выборы, и Хоули Ганн намеревался сделать серьезный политический рывок, используя для этого Карденио. Понимаете, он по-прежнему не полагался на случай. Первое публичное представление Карденио должно было состояться на следующий день после голосования. Беда в том, что если не удастся установить природу розовой слизи, то пребывание Хоули Ганна на посту премьер-министра окажется самым коротким за всю историю, а следующий четверг станет для нас последним. Я закрыла глаза и подумала о Лондене. Лучше всего он помнился мне именно таким. Вот он сидит у себя в кабинете спиной ко мне и пишет, ничего не замечая. Солнечный свет струится в окно, а знакомое щелканье старого Ундервуда звучит для меня любимой музыкой. Временами он останавливается, чтобы просмотреть напечатанное, делает поправки зажатым в зубах карандашом или просто отдыхает. Я прислоняюсь к дверному косяку и смотрю на него, улыбаясь своим мыслям. Он бормочет вслух только что напечатанную строку, хихикает, быстро-быстро барабанит пальцами по клавишам и радостно ударяет по каретке. Вот так вдохновенно он печатает минут 5, потом останавливается, вынимает изо рта карандаш и медленно поворачивается ко мне. «Привет, четверг!» «Привет, Лондон. Я не хотела тебя беспокоить, может, мне...» «Нет-нет», — торопливо перебил он, — «время терпит. Я так рад видеть тебя. Как там дела?» «Нудно», — вздохнула я. «После билетрицы идти по работе кажется каким-то унылым болотом. Скользом и типа 1 по-прежнему сидят у меня на хвосте. Голиаф дышит в затылок, да еще этот негодяй Лавуазье пытается через меня добраться до папы». «Я могу чем-нибудь помочь?» Я села ему на колени, и он принялся растирать мне шею. Какое наслаждение! Как наследник? Наследник сейчас меньше фасолинки. Нет, вот тут слева. Но все равно дает о себе знать. Луккозейд, в общем, снимает тошноту. Наверное, я уже целый пруд его выпила. Луккозейд — высококалорийный энергетический напиток с глюкозой и витаминами.